Глава третья. «Я что тебе сказал?» Рявкнул за спиной злой ректор. Я вскрикнула и чуть не вывалилась с плота. Мужчина успел поймать меня и подтянуть на себя. Он мокрый и голый. Почти. Помня мою реакцию на него, он тут же отпустил. Выдернул из сведенных судорогой пальцев свою мантию и укутался. «Я боялась, что вы не найдете плод!» Попыталась оправдаться, сама на себя злясь. «С этой минуты, адептка, я твой старший по званию. Ты слушаешься меня и делаешь все в точности, как прикажу». Твердо и очень убедительно вещает Арвен. «Ты поняла меня? Скажу спать, ляжешь и будешь спать. Скажу прыгать, будешь прыгать. Я несу за тебя ответственность и требую взамен доверить свою жизнь в мои руки. От твоих действий будет зависеть многое. Ты умная девушка, прекрасно понимаешь, что найдут нас не скоро, а впереди ночь. И что приготовит для нас ледяной океан, неизвестно». «Так точно, ректор Фортдейл», — отчеканила я, распрямляя плечи. «На ужин у нас рыба с водорослями и минарии. Чистить ее умеешь?» Арвен показал на другой уголок. В фиолетовых листьях травы завернуты две рыбины размером с форель. Кивнула и получила в руки кинжал из военных ботфорд. Пока я чистила рыбу, мужчина улегся на мое место и, прикрыв глаза, отдыхал. Через полчаса, управившись с рыбой, я разрезала ее на мелкие кусочки и завернула в водоросли. Эти водоросли можно есть. По вкусу похожи на морской виноград из моего мира. В них много чуть кисловатого сока, который утоляет жажду. Это лучше, чем соленая вода океана. А вот сырую рыбу я здесь еще не пробовала. Но представим, что это сашими. Я 100 лет не ела суши. Вот и вспомню. Возможно, мне понравится. «Ректор!» «Зови меня просто Арвен!» Тут же ответил он и сел. Мы молча приступили к ужину. Я морщусь. На вкус совсем не сашими из модного японского ресторана. Фортдейл же хладнокровно поглощает за обе щеки. «Тайрин говорил тебе, что ты маг созидания?» Решил со мной заговорить эльф, утолив первый голод. «Но я так и не смогла постичь все возможности этого дара», ответила, проглатывая кусок сырой рыбы. «Как говорит профессор Тайрин, декан моего факультета, это самая редкая и сильная магия во всем Этуме. Такая, как я, в единственном экземпляре. За всю историю Этума магов созидания было всего 5, и стояли они на заре зарождения мира вместе с демонами и драконами. Они отдали свои жизни, чтобы служить людям, поклялись, что ни один нуждающийся не останется без помощи, и передали свои знания потомкам. Магия созидания могла не только исцелять обычные раны, но и сращивать кости и выращивать органы внутри человека. Чем сильнее магическая энергия, тем больше открывается возможностей. По слухам, те 5 магов могли даже воскрешать мертвых. Хотя целитель в академии говорит, что там много нюансов, и если воскресить кого-нибудь все же получится, придется отдать Вселенной что-то взамен. Возможно, даже чужую душу. Также дар созидания в умелых руках может обрести форму и вид. Все зависит от способностей. Магия созидания описывается как неограниченная и отражает личность мага. Те 5 были магами созидания земли, дерева, памяти, железа и воды. И это они, по сути, создали весь этот мир вместе со своей флорой и фауной. Вот только я умею лишь лечить, сращивать кости и мышцы. Могу подпитать, как батарейка, энерджайзер. Сколько бы со мной ни занимался декан Тайрен, мы дальше не продвинулись. Мужчина считает это потому, что я слишком молодая и зажатая. В будущем, когда я наконец смогу побороть все свои страхи, магия расцветет в моих руках. Как знать? Может быть, он просто ошибается? А зачем же ты выбрала факультет теневиков вместо целителей? Ты могла бы полностью посвятить себя помощи. Целители ценятся во всех континентах. Вырвал меня из мыслей Арвен. Я не хочу посвящать себя помощи другим. Вышло довольно грубо. Я вскинула голову и столкнулась с изучающим взглядом мужчины. Ты 5 оборотов помогала в корпусе целителей. На всех соревнованиях подпитывала свою группу. Латала и штопала адептов от мала до велика. Да, но это было только в стенах Академии. Мне нужно было чем-то заниматься и развивать магию. Мужчина кивнул, и мы вновь замолчали. Солнце медленно уплывало все дальше, уступая место ночному светилу. На небе загорались первые звездочки. Океан волновался, и наш плот раскачивался сильнее. Арвен встал в середине нашего судна и, раскинув руки, создал ажурный купол, вновь укрывая нас от брызг и холода. Вот только теплее не становилось. «Нам нужно отдохнуть», — констатировал очевидное. «Мы оба устали, это нужно признать». Форт Дейл положил наши сумки на середину плота, постелил возле моей свой сюртук, сам же лег прямо так, укладывая голову на свою сумку, оставляя мне место. «Иди сюда, адептка!» Он не смотрел на меня, но я сидела, как вкопанная с остатками рыбы в руках. Меня трясло от холода или от будущей совместной ночевки. Еще не разобралась. «Соберись, Арина. С Мелделем ведь в одной кровати спала? Значит, и здесь сможешь». Выкинула за борт остатки нашего ужина, сполоснула руки в воде, счистила нашу обеденную зону и себя бытовой магией и поползла на четвереньках ближе к эльфу. Он открыл часть своего импровизированного одеяла из мантии. «Укрывайтесь сами». «Я в пальто», — бормочу. «Нам лучше держаться вместе. Я вижу, что неприятен тебе, но потерпеть ты можешь? Даю слово, что не перейду черту». Снова поджал губы эльф. «Дело не в этом». Вздохнула, прикрыв глаза, дала себе мысленный волшебный пендель. Арвен Форт Дейл никогда не нарушал своих слов. Раз сказал, значит, так и сделает. Теперь нужно собраться. Я ложусь на бок к нему спиной. Мужчина укрывает нас. Его рука ложится на живот и притягивает к своей груди. Он чувствует мою скованность, от этого я не могу расслабиться, не могу уснуть. И знаю, что ректор не спит. От него идут волны раздражения и злости. Он старается подавить их так же, как я свои страхи. «Почему я тебя так пугаю?» — тихо спросил он. «Дело не в вас, во мне. Не обращайте внимания», — прошептала, крепко жмурясь. «Это очень сложно сделать», — иронично заметил он. «Я видел, ты встречалась с мальчишками, проводила ночи с одним из них». Явный намек на Мелделя. «Значит, все же дело во мне. Ты боишься меня? Стоит мне подойти к тебе близко, ты сбегаешь. Стоит нам остаться наедине, ты ищешь дальний угол. 5 оборотов ты со мной словно зверек, которого я истязал в прошлой жизни». «Это неправда», — Возмущенно повысила голос и перевернулась на спину, чтобы увидеть его глаза. Он лежит боком, опёршись на руку. «Вы себе льстите, ректор Фортдейл. Вас это совершенно не касается». «Поэтому ты ударила меня магией и оттолкнула возле арки? Поэтому мы сейчас в бескрайних водах Ледяного океана на плоти?» — хмыкнул он. «Нет, вы просто напоминаете мне барона», — сказала первое, что пришло в голову, и ректор, откинувшись на спину, рассмеялся. Громко так, на весь океан. «Вы смеетесь?» Пихаю его и возмущенно сажусь. «Потому что ты говоришь смешные вещи, адептка», — продолжает хохотать мерзавец. «Твой барон сопливый цуху». «Он не мой!» Буркнула и вновь отвернулась. Злость выветривает страх. И лучше я буду трястись от злости, чем от страха. Закрыла глаза, представляя, как этот высокомерный эльф тонет в пучинах вод океана. Все же усталость берет верх над остальными эмоциями, и я довольно быстро уплыла в беспокойный сон, в котором меня уже поджидает лицо барона со слащавой улыбкой. «Тише, маленькая. Ты в безопасности». Услышала успокаивающий шепот сквозь собственный хриплый крик и забарахталась под мужчиной, который навалился на меня. «Нет! Нет!» Кричала, что есть мочи, дергалась, пытаясь вытащить руки из захвата, которые держали над головой. «Проснись, Арина! Плот не выдержит твоей силы, и мы окажемся в ледяной воде!» Пытался достучаться Арван. «Открой глаза! Это всего лишь я. Я никому не позволю тебя обидеть, маленькая». Я распахнула очи и нервно выдохнула, сталкиваясь с горящими аметистовыми глазами. «Отпустите!» Потребовала, он тут же разжал руки и откатился чуть дальше. По изменившемуся взгляду я поняла, ректор военной академии наконец выяснил мою большую тайну. Еще слишком рано, чтобы обсуждать прошлое Аринель Крамер. И я не хочу даже начинать. Поэтому, когда мужчина уходит к краю плота, закуталась в мантию с головой и закрыла глаза. Чертов Мимир! Ненавижу! Откручу его рогатую голову, как только встречу. Больше эльф не делал попыток подлезть ко мне. Но и я не сплю. Мы до рассвета напряженно бодрствуем, каждый в своей части плота. Между нами, наконец, устанавливается та самая стена отчуждения. Я знала, что так и будет. Только от этого не легче. Новый день начинается так же, как и вчерашний вечер. Эльф уплывает рыбачить. Я же собираю вещи, какие-то раскладываю, чтобы высохли, пытаясь занять себя хоть чем-нибудь до возвращения ректора. После чищу рыбу, и мы завтракаем. Молча. После завтрак. У эльфа появилась идея. Он придумал, как нам укрепить наш маленький плот и сделать на нем парус, чтобы хотя бы начать плыть в нужном нам направлении. До обеда ректор отправляет вестники, высчитывает координаты и с помощью магии укрепляет наш плот. Наконец, становится теплее. И я снимаю пальто, подставляя озябшее тело под лучи солнца. Я вновь убедилась, что мужчина очень целеустремлен. В обед он укрепил свою мантию на двух концах нашего судна, делая импровизированный парус и пустил поток ветра в нужное ему направление. На обед и ужин у нас рыба. Ночью я легла одна на середине плота, укутавшись в пальто. Я долго ворочалась, и лишь на границе сна и яви, ощущая за спиной тепло тела Арвана, заснула крепче. Очередное утро. Мы в зоне отчуждения. Арван уже наловил рыбу. Я чищу. Он вновь отправляет вестники и настраивает координаты. Я вижу, как мужчина устал. Ему приходится удерживать наш шаткий корабль, направляя особо сильные волны дальше от нас. Он меняет погоду, следит за потоком ветра, добывает нам пропитание и питье, закрывает нас куполом, который удерживает даже во сне. Он делает все, чтобы мы дождались спасения. Я лишь обуза. Без меня он бы придумал, как выбраться. Возможно, даже переплыл бы сам. Уникальная девушка с сильной магией, которая не может помочь своему наставнику, потому что в академии нас не учили, как выжить в бескрайнем море. Нас учили, как драться, применять заклинания, разрушать чужую магию, использовать руны, призывать души, выслеживать врага. Я решилась начать общение с помощью. Смыла с рук рыбьи потроха, вытерла их об штаны и подошла со спины. От моих прикосновений Арвен вздрогнул. Я закрыла глаза и тоненькой струйкой выпустила силу, чувствуя, как насыщается моей магией эльф, как распрямляются его литые мышцы плеч и спины. Он вновь откинул голову мне на грудь. «Спасибо, Арина», — тихо произнес он. «Всегда пожалуйста, ректор Форддейл», — в тон ему ответила я и слегка сжала его плечи. К концу дня мы заметили на небе серебряного дракона. У меня эта встреча вызвала панику, у Арвена — облегчение. «Залезай на плечи», — приказал он и сел на корточки. Я обещала слушаться его, поэтому, закусив губу, взобралась на мужчину, держась за его виски. Он поднял меня выше, сконцентрировала силу в руках и послала фаербол над головой. Он ярко-желтый, в вечернем свете красиво вспыхнул, привлекая внимание рептилии. Дракон тут же устремился к нам, а следом за ним еще один. Черный с голубым отливом. «Вера!» — выдохнула я расслабленно. «Это всего лишь Вера!»